Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом. 3 октября 2022 года. Райан. Как у вас получалось находить равновесие между своими рабочими и домашними обязанностями в то время? Питер. Как вам сказали бы мои критики, не очень хорошо. В начале 2005 года мы испытывали сложности с управлением одним европейским отелем. По своей глупости я не стал принимать активную роль в разрешении сложившейся ситуации. Был нарушен процесс обмена информацией, терялись вещи, и персонал бастовал 2 недели. Мы потеряли много денег, и наша репутация получила серьезный удар. К тому времени, как я вмешался в ситуацию, ущерб уже был нанесен, и в конечном счете нам пришлось продать отель. Мне надо было самому заняться той ситуацией. Это была ошибка, которую я старался никогда больше не повторять. Райан. Должно быть, это также осложнило ситуацию дома. Питер. Да. Я разрывался между бизнесом и Мелли. Я мог положиться на Зару дома и на работе, особенно когда Мелли становилась проблемой. Зара могла бы съехать в свою квартиру. У нее определенно была возможность, но она осталась дома, потому что знала, как я нуждался в ее поддержке. Если у меня были поздние встречи, она следила за тем, чтобы уйти с работы вовремя и приготовить нам ужин. Она также взяла на себя обязанность следить за тем, чтобы дома всегда была еда. Оглядываясь назад, я могу сказать, что вся эта ситуация вызвала негативные чувства с обеих сторон. Мелли не нужна была еще одна мама, особенно если эту роль брала на себя Зара. И даже несмотря на то, что Зара ничего не говорила, когда Мелли переехала в свою квартиру, несколько лет меня мучил вопрос: не поставила ли Зара свою жизнь на паузу ради Мелли? Вздыхает. Райан. Нелл Стивенс достаточно открыто говорила прессе о том, что вы неоднократно запирали Мелани в ее комнате и заставляли готовиться к экзаменам в то время. Это правда? Питер. Смеется. Эта девица не узнала бы правды, если бы та выпрыгнула у нее изо рта и врезала ей по лицу. В понедельник в 8 утра у Мелли были экзамены по математике. В ту субботу я застал ее накрашенной, пытающейся сбежать из дома. Я сделал то, что сделал бы любой родитель в данной ситуации. Забрал телефон, запретил смотреть телевизор и убедился, что она сосредоточилась на экзаменах. Это сработало, потому что Мелли получила 5+ по математике. Райан. А что по поводу закрытой комнаты? Питер. Господи, вы меня вообще слушаете? Вздыхает. Прошу прощения. Давайте возьмем паузу. Мне надо выпить что-нибудь покрепче, если мы собираемся продолжать это интервью. Вам принести? Райан. Нет, спасибо. Стук в дверь. Питер. Денис, принесите виски, пожалуйста. Женский голос. Конечно, сэр Питер. Вы еще просили меня напомнить, что у вас в 7 часов звонок. Питер. Спасибо, Денис. А вы идите домой. Райан, простите, что вас задерживаю, но не могли бы вы пару минут подождать за дверью? Райан. Конечно. Пауза. Питер. Привет, это я. Как дела? Пауза. Питер. Да господи боже мой, делай все, что необходимо. Черт. Погоди. Запись остановлена. Запись началась. Питер. Прошу прощения. Райан. Ничего страшного, сэр Питер. Я понимаю, вы занятой человек. Если сегодня уже поздно, мы можем продолжить завтра. Вы выглядите немного взволнованным. Все в порядке? Питер. Все в порядке. Итак, на чем мы остановились? Райан. Я упомянул о словах Нелл, что вы запирали Мелани в комнате. Питер. Ясно. Думаю, пришло время рассказать еще одну историю. Не так уж много людей знают это обо мне, но у меня была старшая сестра. Ее звали Дженнет, и она умерла в 17 лет. Когда Зара и Мелани росли, все, что им было известно, что Дженнет погибла дома, упав с лестницы. Эту историю рассказывали людям мои родители, и это история, которую мы с Линдой решили рассказать девочкам, чтобы защитить их. Правда же заключается в том, что Дженнет покончила с собой. Райан, мои соболезнования. Питер, благодарю вас. Она покончила с собой во второй половине дня во вторник в ноябре. Я помню это потому, что обычно по вторникам оставался в школе и делал свою домашнюю работу в библиотеке, а мама забирала меня оттуда по пути со своей смены в местном супермаркете. Но в тот день у меня разболелась голова, и я решил поехать домой на автобусе сразу после занятий. Стоял один из тех ветреных сырых дней, когда изо всех сил спешишь в тепло. Когда я пришел домой, то не хотел ничего, кроме как выпить горячего шоколада и посмотреть телевизор. Едва я вошел в дом, как понял, что что-то не так. В воздухе словно висела грозовая туча. Поначалу я подумал, что нас обокрали. Вот такое чувство у меня было. Я заглянул в каждую комнату, зовя Дженнет. В тот момент она училась в выпускных классах и обычно по вторникам после обеда уже была дома и занималась. Она хотела поступить в университет и учиться на фармацевта. Я не мог ее найти нигде и поэтому предположил, что она пошла гулять. Затем проверил ванную, дверь которой была закрыта. Я постучался и снова позвал Дженнет. Я стал стучать в дверь изо всех сил и орать во все горло. Тишина за той дверью до сих пор преследует меня в кошмарах. Я помчался вниз к телефону, чтобы позвонить отцу. Он сказал, что сразу поедет домой, а затем велел «позвони 999, Питер». Я и позвонил. Я не знал, кто был нужен — полиция, скорая помощь или кто-то еще, но я твердил: «Дверь в ванную заперта, и моя сестра не отвечает. Я боюсь, она упала и ударилась головой». Я положил трубку и помчался наверх, всем телом пытаясь выломать дверь. Я сломал ключицу, пытаясь одолеть замок с металлической задвижкой, но я был щупленьким парнем. Я просто не мог открыть ту дверь. Пожарный наряд приехал достаточно быстро. Я впустил пожарных внутрь и стоял в стороне, пока они выбивали тараном дверь. В течение нескольких секунд дверь вылетает, и я вижу мою сестру, лежащую в ванне, полной крови. Она дождалась, пока дома никого не будет, набрала себе ванну и перерезала вены. Позже мы узнали, что группа одноклассниц сильно ее задирала. Она и словом ни с кем об этом не обмолвилась. Если бы не тот замок, может быть, я успел бы помочь сестре вовремя, может быть, она до сих пор была бы жива.